Клуб «Ящерица». Москва, Измайловский парк, 6 июля, среда, 12:52. Все основные заведения тайного города имели собственное ярко выраженное лицо. Три педали привлекали азартных любителей ставок на все, что бегает, мчится, летит, бежит или хотя бы ползет к финишу. Здесь внимательно следили за всеми гонками планеты и устраивали свои собственные знаменитые 100 километров Мурция. В реактивной куропатке играли, причем большинство столов было отдано старому доброму покеру. Что же касается ящерицы, то ее изюминкой считались шоу, в постановке которых управляющий клубом птицы достиг совершенства. Веселый толстяк умел находить удивительных персонажей и превращать их выступления в незабываемые зрелища. А знаменитый танец Феникса, поставленный несколько лет назад, тайный город обсуждал до сих пор. Шоу птицы устраивал не чаще двух раз в неделю, но даже в те дни, когда гостям предлагалось обычное, в понимании знаменитого управляющего, развлекательная программа, клуб не пустовал. Открывалась ящерица в полдень, первую волну гостей встречала к обеду, но в промежутке между 12 и часом дня похвастаться посетителями не могла, и именно на это время птицей назначил деловую встречу. Он лично встретил гостей, двух крепких мужчин, у дверей зала, провел за дальний столик, а когда все расселись, активизировал черную пирамидку Навского оберега. Этот артефакт гарантировал, что разговор будет услышан только его участниками. И еще Навский оберег показывал, что птицы считает предстоящий разговор необычайно важным. Управляющий ящерицей, разумеется, был концем, невысоким, полненьким и лысым. Он встретил гостей, облаченные в синий пиджак, синюю рубашку, желтые брюки в оранжевую полоску и умопомрачительные красные ботинки. 9 перстней на пальцах левой руки, 8 на правой, золотая цепь и 6 золотых браслетов. Количество бриллиантов учету не поддавалось. Что же касается его собеседников, то это были плечистые, коротко стриженные челы, одетые в неброские рубашки на выпуск, легкие летние брюки и удобные туфли. Кортес и его молодой напарник Артем. Не маги, но при этом лучшие наемники тайного города, признанные мастера в решении заковыристых задач. Знаменитая команда Кортеса состояла из 4 членов. В ящерице не появились ведьмы, что вызвало у птицы приступ неудовольствия. «Где Инга и Яна?» Деловито осведомился конец, глядя на наемников, как на проштрафившихся официантов. «Я ведь сказал, что мне нужны все, абсолютно все. Когда они подъедут?» «Девочки заняты», — лаконично ответил Кортес. «Чем?» «Важная командировка». «Что может быть важнее моего контракта?» — возмутился управляющий. «Если я сказал, что нужны все, значит, нужны абсолютно все. Что тут непонятного? Я, если честно, удивлен. Звоните им, у меня очень мало времени, но я подожду». «Чего подождешь?» — не понял Кортес. «Ингу и Яну». «Птицей, радуйся, что к тебе хоть кто-то приехал», — буркнул Артем, разглядывая принесенный официантом кофе. Крохотное эспрессо вместо черного американо. «Мне перепутали заказ». «Наверное, из-за Навского оберега», — скучным тоном отозвался Кортес. «Вы что, не заинтересованы в высокооплачиваемой работе?» — изумился конец. «В работе мы заинтересованы, но в прошлый раз ты умолял нас защитить тебя от разгневанного мужа, а это, извини, не наш профиль». «Тогда зачем приехали сейчас?» «Нужно было где-то пообедать». «Еще рано?» «Мы встали в 5 утра». Кортес демонстративно зевнул. «Кого ловили?» — осведомился конец. «На рыбалку ездили». «А где спиннинги?» «Динамитом глушили». «Так можно?» «Хочешь попробовать?» Птицей внимательно оглядел наемников, задержав взгляд на каждом из них, но поскольку смутить челов не получилось, вздохнул и продолжил сделанной небрежностью. «Да, я помню, в прошлый раз вы побоялись связываться с лейтенантом гвардии. Как там его звали? Марит?» «Да, Марит», — хмыкнул Кортес. «Вижу, вы тоже не можете забыть свой позор». Любвеобильность концев прочно вошла во множество поговорок тайного города, и ни один муж, в особенности муж в возрасте, не мог чувствовать себя в безопасности. К слову сказать, с поличным концы попадались нечасто, и в большинстве случаев отделывались легким испугом, поскольку главная семейная тайна гарантировала им заступничество колдуньи Зеленого дома, и далеко не все обманутые мужья соглашались выставлять приобретенные рога на всеобщее обозрение. Но иногда проверенная схема давала осечки, и тогда тайный город потешался над очередным шумным скандалом. Именно с такой неприятностью птицы обратился к наемникам в прошлый раз. Требовалась защита от взбешенного рыцаря, однако получил вежливый, но твердый отказ. «Возможно, мы и испугались, но главное, что у тебя пока все хорошо», произнес Кортес, многозначительно глядя на конца. «Ты жив и можешь говорить». «Не всегда думая о том, что именно говоришь», — веско добавил Артем. Намек был понят правильно. «Ладно, ладно, я пошутил», — проворчал птица, догадываясь, что слегка перегнул палку. «Просто удивился, хотел вас всех угостить обедом, а тут такая незадача. Девчонки точно не приедут?» Наемники промолчали, всем своим видом показывая, что сказано достаточно и пора переходить к делам. «На этот раз никаких мужей». «Надеюсь», — проворчал Кортес. «Нужно отыскать женщину». Птицы причмокнул губами, а цепи на резко приподнявшейся груди приятно зазвенели. «Девушку». «Из кардебалета?» «Девочек из кардебалета мне искать не надо, они сами бегут сюда», — хихикнул конец. «Мне нужна одна, прекрасная, невероятная. Яна точно не сможет нам помочь». «В поиске девушки?» — удивился Кортес. «Я хочу задействовать все возможные ресурсы», — протянул конец, рассеянно поигрывая чайной ложечкой. «Уже задействовал. Я дал объявление в Тигротком». Наемники переглянулись. «Но она не отзывается», — закончил птицей. «Не понимает своего счастья, дура». Артем молча достал смартфон, открыл приложение Тигротком, несколько секунд, не веря своим глазам, таращился на первую страницу, после чего повернул экран к напарнику. «Любимая, ночью ты была обжигающе горяча, но ушла, не сказав ни слова. Мечтаю о тебе, моя красная прелесть, сгорая в нетерпении. Твой птицей». Коротенькое послание набрали крупным шрифтом, и оно царствовало на шапке главной страницы. Не заметить его не было никакой возможности. «Звонков поступило много, но она так и не появилась», — вздохнул птицей. «Поэтому позвал вас». «Красная прелесть», — переспросил Кортес. «Она поймет». Причудливые движения легчайших мыслей главных оптимистов тайного города не поддавались пониманию представителей разумных семей, и, вспомнив об этом, наемники перешли к прагматичным вопросам. «У тебя остались генетические материалы?» — строго спросил Артем. «Чего?» — уточнил задумавшийся конец. «Зубы она утром чистила? Если да, то на щетке остался образец слюны. Тогда бы я и без вас справился». «То есть девушка ушла, не попрощавшись?» — понял Кортес. «Много унесла?» — сознанием дела осведомился молодой наемник. «Вам говорили, что вы неимоверно циничны», — поинтересовался птицей. «А кто только что хихикал насчет кардебалета?» «Ты не веришь, что у меня могут возникнуть чувства?» «Нет», — ответил Кортес, поскольку счел, что вопрос предназначен ему. «Нет», — ответил Артем, поскольку не был уверен, что вопрос предназначен не ему. «Бездушные истуканы». «Спасибо». «Спасибо». «А ведь у меня вся жизнь может перевернуться. Я впервые...» Конец замер, судорожно открывая и закрывая рот и растерянно глядя на наемников. «Скажи это слово», — с улыбкой велел Кортес. «Не держи в себе». «Я впервые влюбился». «Врешь». Дружно выдохнули челы. «А вы докажите», — предложил Конец. «Как?» «Найдите ее!» Наемники вновь переглянулись. Управляющий не обманул. На этот раз дело не касалось обманутых мужей, но связываться с поисками ускользнувшей пассии конца ни Артему, ни Кортесу не хотелось. «Я заплачу», — пообещал птица и гораздо менее уверенно поинтересовался. «Сколько берете в час?» «Ты совсем рехнулся», — поморщился старший наемник. «Точно!» — обрадованно выдохнул управляющий. «Что я все о деньгах да о деньгах? Мы ведь друзья, а значит, вы найдете девушку бесплатно!» «Мы не настолько друзья», — тут же заметил Артем. «А насколько? Кстати, а обед за счет заведения?» «Мы еще ничего не съели». «Вы больше ко мне не заглянете?» Противостоять напору Конца было неимоверно трудно, но наемники пока держались. Им не хотелось отказывать старому приятелю в ерундовой просьбе, но и тратить время на дурацкие поиски казалось глупым. «Птицы, чего именно ты от нас хочешь?» «Найдите девочку». «Как?» «Вы наемники, вам лучше знать». «Откуда она вообще взялась?» «Я увидел ее на улице». «Жесть!» — крякнул Артем, не сомневаясь, что уж теперь Кортес точно откажет Концу. Но тот хладнокровно уточнил. «Почему не вцепился в нее?» «Ну, раз уж она так сильно запала тебе в душу, что ты потратил громадные деньги на баннер в Тигротком, а теперь хочешь нанять нас». «Я хотел ее остановить, но не успел». Неловко ответил птицей, и Артем вдруг понял, что конец врет. Причем не идеально, как птица умеет, а чуть смущенно, словно вынужденно обманывая старых знакомых. Конец врал, но опасности Артем не почувствовал и понял, что ложь связана не с желанием заманить наемника в ловушку, а с чем-то другим. И это что-то заинтересовало Кортеса. «Ты помнишь, где именно встретил свою будущую бывшую любовь всей жизни?» Небрежно поинтересовался он, барабаня пальцами по столу. «На улице?» «Когда?» «Этой ночью?» «Примерное время». «Зачем тебе?» «Затем, что мы должны с чего-то начать поиски. А уличные видеокамеры – очень неплохое подспорье». «Уличные видеокамеры?» Прищурился Конец. «Я о них не подумал». «Поэтому ты обратился к профессионалам», – улыбнулся Кортес. «Теперь мы будем думать за тебя». «А у вас получится?» «Как видишь, уже получается», — кивнул наемник. «Так что пусть каждый из нас будет думать о том, о чем он думать умеет. Ты о своих будущих шоу, а мы о поисках твоей девицы». «Так вы беретесь?» «Во сколько ты встретил свою подругу?» «Под утро». «Где?» «В Замоскворечье». «Адрес?» «Не помню». «Показать место сможешь?» «Да». «Значит, поедешь вместе с Артемом и покажешь». «Когда?» «Когда мы скажем». «Вообще-то, я тут управляющий, а значит, у меня много дел», — язвительно произнес Конец. Однако попытка надавить не удалась. «Значит, поиски откладываются», — спокойно резюмировал Кортес. «До свидания». Но с места не сдвинулся. «Еще друзья называются», — вздохнул птицей. «Какие мы друзья, ты узнаешь, когда увидишь счет», — пробурчал Артем. «А что, будет счет?» — изумился Конец. «За еду мы не работаем». «За какую еду?» «Которую ты сейчас нам принесешь», — объяснил Кортес. «Пожалуйста, принеси меню». «Почему я должен бегать вам за меню?» — топнул ножкой управляющий. «Почему вы мною распоряжаетесь?» «Потому что мне нужно кое-что сказать Артему», — ответил Кортес. «Так нормально?» Конец гордо вскинул маленький подбородок, помолчал, выразительно оглядывая невозмутимого наемника, а затем попросил Артема. «Скажи Кортесу, чтобы разговаривал вежливо. Я, между прочим, и обидеться могу». «На что?» – удивился молодой наемник. «В целом». Управляющий поднялся, гордо повернулся к собеседникам спиной, сообщил. «Сейчас я принесу меню». И удалился. И в тот момент, когда толстяк покинул зону действия Навского оберега, Артем удивленно посмотрел на Кортеса и почти воскликнул. «Что это сейчас было? Ты действительно собираешься гоняться за девицей, произведшей на нашего управляющего неизгладимое впечатление?» «Замоскворечье сегодня рано утром», — веско ответил Кортес. «О чем ты думаешь, услышав эти слова?» Артем замер к стыду своему с раскрытым ртом, затем прищурился и неверя качнул головой. «Барага!» «Именно!» — усмехнулся старший наемник. «В любом случае нужно проверить. Я не верю в совпадение». «Неужели ты думаешь, что птицей связан с убийством Нава?» Любвеобильные толстяки отличались миролюбием и бежали от всякого насилия. Представить, что управляющий ящерица завалил опытнейшего мастера големов, наемники не могли при всем желании. «Нет, конечно», — рассмеялся Кортес. «Но птица явно что-то видел и теперь хочет использовать в своих интересах». «Ты тоже понял, что он врет?» «Это было очевидно». «Согласен». Артем помялся, а затем предложил. «Давай сообщим о просьбе птицы и Сантьяге». «Почему?» — тихо спросил Кортес. «Навы будут мстить, и мстить жестоко», — объяснил Артем. Не хочу оказаться поблизости, когда прольется большая кровь». Несколько секунд Кортес обдумывал слова напарника, а затем также тихо предложил. «Давай залезем в это дело и посмотрим, что она может нам дать. И будем охранять птицы. Чую, этому дураку потребуется защита». «От того, кто завалил Нава?» — кисло уточнил Артем. «Ага». Добродушно улыбнулся Кортес и перевел взгляд на подошедшего управляющего. «Вот меню», — хрюкнул птица и швырнув на столик две книжечки. «Выбирайте».